Калиабата. Так, может, когда-нибудь будут нашими. Смотрите-ка, только что говорил о смерти. Весело воскликнул Зых. А сейчас уже хочет пережить Аббата. Да это не я, а Збышка его переживет. Дальнейший разговор прервали донесшиеся издали звуки рогов в лесу. Зых тотчас придержал коня и стал прислушиваться. «Должно быть, кто-то охотится», — сказал он. «Погодите. Может, Аббат? Вот бы хорошо было, если бы мы сейчас с ним встретились». «Тише!» — Изых повернулся к людям. «Стой!» Все остановились. Рога затрубили ближе, а через минуту раздался собачий лай. «Стой!» — повторил Зых. «Сюда идут!» Збышка соскочил с коня и крикнул. «Дайте самострел! Может, зверь выбежит на нас! Скорей!» И, вырвав самострел из рук слуги, он упер его в землю, прижал животом, наклонился, выгнул спину, как лук, и, схватив тетиву обеими руками, в мгновение ока натянул ее на железный запор, вложил стрелу и бросился в лес. «Натянул! Без рукояти натянул!» — прошептал Зых, изумленный такой необыкновенной силой. «Он у меня молодчина!» — прошептал с гордостью Мацка. Тем временем звуки рогов и собачий лай послышались еще ближе. И вдруг справа в лесу раздался тяжелый топот, треск кустов и ветвей, и на дорогу из чащи вынесся стрелой старый бородатый зубр с огромной низко опущенной головой, с налитыми кровью глазами и высунутым языком, задыхающийся, страшный. Подбежав к придорожному рву, он одним махом перескочил через него, упал с разбега на передние ноги, но тотчас поднялся и, казалось, готов был уже скрыться в лесной чаще по другую сторону дороги. Когда вдруг зловеще зажужжала тетива самострела, послышался свист стрелы, и зверь встал на дыбы, завертелся на месте, взревел и, как громом сраженный, повалился наземь. Збышка выглянул из-за дерева, опять натянул тетиву и, готовясь пустить новую стрелу, подкрался к поверженному быку, который еще рыл задними ногами землю. Однако, взглянув на зверя, он спокойно повернулся к своим и крикнул им издали. «Так метко попал, что он даже под себя пустил!» «А чтоб тебя!» — сказал, подъезжая Зых. «Одной стрелой уложил. Да ведь близко, а стрела бьет со страшной силой. Посмотрите, не только жало, вся ушла под лопатку. Охотники уже недалеко, они, наверное, заберут его». «Не дам», — отрезал Збышка. «Я его на дороге убил, а дорога ничья. А если это Аббат охотится? Если Аббат, так пусть забирает». Тем временем из лесу вырвалось десятка-полтора собак. Завидев зверя, они с пронзительным визгом кинулись на него, сбились в кучу и стали грызться между собой. «Сейчас и охотники подоспеют», — сказал Зых. «Смотри, вон они, только выехали из лесу повыше нас и еще не видят зверя. Эй, эй, сюда, вот он лежит, вот!» Внезапно Зых смолк, прикрыл глаза рукой и через минуту произнес: «Господи Боже, что это? Ослеп я или мне мерещится? Один на вороном коне впереди едет», — сказал Збышка. Но Зых вдруг крикнул: «Иисусе Христе! Да это, сдается, Ягенка!» И неожиданно заорал: «Ягна! Ягна!» И тут же погнал вперед своего меренка. Но не успел он пустить его рысью, как Збышка увидел самое удивительное зрелище на свете. Сидя по-мужски на горячем вороном коне, к ним во весь опор скакала девушка с самострелом в руке и с рогатиной за плечами. От стремительной скачки волосы у нее распустились, к ним пристали шишки хмеля, лицо ее было румяно, как заря, рубашка на груди распахнута.